Ты знаешь, сколько я еще здесь буду. Если хочешь, можешь отправиться со мной. Марта медленно кивнула, думая, что стоит за этими словами. Эрнест появился под вечер, вышел из портала вместе с Дором и Сашей, когда Марта проходила мимо этого места. Парень ее заметил и кивнул. «Ты как?» – спросил он, останавливаясь. «Иду в душ и отдыхать. Присоединишься? Можно вместе поужинать». «Почему бы и нет?» – улыбнулся он. Со стороны гостей отчетливо полыхнуло едва заметным недовольством. Марта получила еще одно подтверждение, что она не так проста. Девушка подумала, что Эрнеста связывает с ней и ограничивается ли это отношениями учитель-ученик. Молчание длилось, пока они шли в комнату и ждали еду. Эрнест сидел молча, разглядывал Марту, отчего той было слегка не по себе. Никаких мыслей, вспышек эмоций, ничего. Парня с каждым разом становилось все сложнее читать. «Спрашивай, от тебя так и фонит желанием спросить», — сказал он. Для мастера психика услышать, что она фонит желанием, это был полный провал. Но Марта это делала специально, желая проверить, насколько хорошо Эрнест считывает скрытые эмоции. «Сколько лет ты провел в моделировании?» «Десятки лет», — легко ответил парень. «Так в этом весь твой секрет, в скоростном обучении?» «Пожалуй, да. Как твои успехи?» «В чем?» «Во всем», — улыбнулся он. «Кант тебя отметил». Марта никак не могла распознать, с какой интонацией это было сказано. «Отметил? Как кого? Как женщину? Или как ученицу? Вроде неплохо. Никогда бы не подумал, что ты встанешь на путь воина. Я тоже не думала, что жизнь заведет меня сюда. Кстати, все забываю спросить, что с пленницей, той старухой?» «Добила», — пожала плечами Марта. «Если честно, то от нее немного осталось. То, что ты с ней сделал, жутковато. Мне тогда было не до церемоний». Марта внимательно отслеживала все реакции парня. Внешне он не изменился. Та же поза, то же выражение лица, но вот глаза. Они отчетливо потемнели, словно там буря собралась. «Я не обвиняю. Добить ее доставило мне моральное удовлетворение». На самом деле Марта хохотала, как безумная, забивая ту тварь ногами, но это пусть лучше останется секретом. «А что с пленниками, которых вытащили из ада? Я думала, ты в курсе». «К своему стыду, нет. Если честно, то моделирование накладывает свой отпечаток. Пока для остальных проходят дни, для меня проходит года. С ними из наших выкарабкался только один. Я смогла поправить ему мозги, но, может, ты слышал о нем. Парня теперь называют Хел. Кто-то пытался назвать его Хелбоем, но тот шутку не оценил. Он ходит на занятия к Канту, да, один из лучших учеников. Занимается с полной самоотдачей, но не знаю, выдержит ли он. Его психика немного сдвинулась. Он замкнулся, мало с кем общается, на все смотрит иначе. Им движет лишь жажда мщения. Может, если обратишь на него внимание, то сможешь повлиять. Ты меня переоцениваешь. Я не знаток человеческих душ. Ну, попытка не пытка. Марта отложила вилку в сторону и отодвинула тарелку. А что касается остальных, половину я смогла вернуть к нормальности. Почти. Но они не пожелали остаться здесь и вернулись к обычной жизни. Я им сделала документы, выдала деньги. Они ни в чем не будут нуждаться. Тех, кому помочь не смогла, они сейчас содержатся в одном европейском пансионате. Не знаю, смогут ли им там помочь, но позаботиться точно. По мере рассказа буря в глазах Эрнеста усилилась. Марта словила себя на ощущение, что воспринимает парня как бомбу замедленного действия. Никогда не знаешь, когда он взорвется и чем это закончится. «Мне сегодня предложили отправиться в путешествие», — тихо сказала Марта, разрушая паузу после рассказа. Эрнест нахмурился, недоуменно и слегка наивно, словно для него стало новостью, что кто-то может уйти. «Ну, наверное, это неплохо», — сказал он осторожно. «Ты так думаешь, а ты хочешь отправиться в путешествие? Ты же отправлялся. Почему бы и нет? Тогда тебе решать. И что, так легко отпустишь?» «Отпущу. Только подыщи себе замену, на кого скинуть все дела». Марта замерла. Совсем недавно она беспокоилась, что появится новый мастер психикой, вот сейчас сама подвела к тому, чтобы он появился. Девушка не ожидала от себя, что может сделать настолько глупую ошибку. Или это не ошибка? Заглянув в себя, Марта с удивлением обнаружила, что другой мастер пугает уже не так сильно, а перспектива увидеть другие миры наоборот, не кажется слишком уж сомнительной. «Я пока никуда не отправляюсь», — ответила она, подбирая слова. «Отправишься», — уверенно кивнул Эрнест. Марта открыла рот, чтобы возразить, но захлопнула и промолчала. «Жизнь покажет, нет смысла спорить. Чем планируешь дальше заниматься?» Перевела она тему. «Личной практикой. Чувствую, скоро новый цикл сражений начнется. Нужно быть готовым. Сколько у нас времени?» «Я не пророк», — качнул он головой. «Скоро. Уверен, как начнется, мы об этом сразу узнаем». Девушка кивнула, обдумывая слова. Впрочем, ничего нового она не услышала. Глава 20. Правительство и торговля. Следующая неделя выделилась тем, что на меня свалились почти одновременно три новых задачи. Это в дополнение ко всем тем, которыми я и так занимался. Сначала подошел Кант и заявил, что нужно подготовить для учеников вызовы. «Насколько трудные?» – спросил я его тогда. «Это должны быть бои насмерть. Если противники окажутся слишком слабыми, то, тебе скажу правду, толк все равно будет, но небольшой. Чем экстремальнее условия, тем сильнее ядро ауры родится, а значит, они смогут достигнуть большего. Если же ядро выйдет слабым, то высокие уровни для них будут недоступны. Но если условия будут слишком жесткими, некоторые, а то и многие, погибнут». «Да», — легко согласился Кант, «как по мне, десяток настоящих воинов лучше, чем сотня бездарностей. Иначе говоря, с его точки зрения естественный отбор более чем нормальная вещь. Разумом я понимал его правоту, но это разумом. Какая-то часть меня не хотела подписывать приговор части учеников. На моих руках и так крови столько, что и за две жизни не отмыться. Но это кровь врагов по большей части, и с этим я научился примиряться. А вот поступить столь жестоко в отношении своих, вижу на твоем лице сомнения. Пока я думал, Кант не успел уйти и, как оказалось, внимательности ему не занимать. Ты сейчас думаешь о том, вправе ли их обрекать на смерть. Может и не вправе, но тогда ты не лидер. Или лидер без высшей цели, более важной, чем жизнь отдельного разумного. Впрочем, неважно. Если хочешь быть добрым, то предоставь им право самим решать. Я кивнул, принимая к сведению его слова. Предоставить право самим решать. В том-то и дело, что они уже решили. Тренировки – дело добровольное, как и выход на испытание. Их никто к этому не принуждает, разве что обстоятельства и собственное стремление к силе. Ладно, чего это я? Раз меня попросили обеспечить условия, то этим и надо заняться. Как-то так спланировать, чтобы клановцы пережили испытание, но при этом взяли максимум от него. Чуть позже, не прошло и часа после разговора с Кантом, мне передали, что на перекресток вылезли чужаки. Я уж подумал, что началось, но нет, это всего лишь торговцы, которые устали ждать моего решения и своим появлением намекнули на переговоры. Пришлось отправляться. Я убил на это несколько часов. Тут ведь какая проблема? То, что кто-то хочет протащить груз через перекресток, меня не удивляет. То, что я хочу с этого что-то поиметь, не удивляет самих торговцев. Они бы наверняка хотели проходить на халяву, но пока я держу перекресток, могут об этом лишь мечтать. Проблема же в том, чем брать оплату. Никто за товар очки характеристик и навыков платить не собирается. Они сразу отказали, еще и посмеялись, что условия слишком наглые. Подумав, я согласился. Очки не могут выступать полноценной валютой, в силу того, что они слишком ограничены, как ни крути. Ограничены они в первую очередь тем, что искатели их потребляют, усиливая себя. То есть этот продукт постоянно заканчивается. Наверняка есть рынки, где можно как продать очки, так и купить, но стоить они должны соответствующе. В том же магическом веере можно продать очки и обменять на местную валюту, но я ни разу не видел, чтобы кто-то продавал. Чего уж говорить о стабильном предложении. Раз с системными очками не прокатило, надо было придумать иной способ расплачиваться. Знать бы еще, что котируется в рамках миров. Подумав, пришел к мысли, что если мы базируемся на Земле, но надо брать то, что ценно у нас. Не постеснялся, задал команде вопрос и получил в какой-то мере ожидаемый ответ. Золото, драгоценные камни и металлы, артефакты, зелья всякие. Ну а дальше начались жесткие переговоры. Когда речь зашла об оплате, торговцы словно с цепи сорвались и инстинкт самосохранения отключили. Повезло, что ко мне подтянулась сначала Марта, которая отслеживала на предмет попыток обмануть, а следом и Алиса, у которой нашлась деловая жилка. Она вроде и в прошлой жизни бизнесом занималась, так что переговоры умела вести получше меня уж точно. Пока болтали с одними торговцами, вылезли другие, а там и третьи подтянулись. Эта проблема потянула за собой другую. Как обеспечить контроль и безопасность торговцев? Контроль, оплата зависит от ценности перевозок, объема и регулярности. Чтобы нас не обманули, надо выделить несколько психиков. Столько, чтобы хватило на весь поток. Чтобы психиков не обидели, надо выделить им прикрытие. И еще прикрытие для самих маршрутов, чтобы всякие залетные орки не потрепали караваны. Я узнал, какие миры больше всего интересны торговцам. Также узнал, сколько, в какое время и с какой периодичностью они собираются гонять караваны. Скинул эти данные Ивану и попросил рассчитать идеальные точки для охранных башен и контрольно-пропускных пунктов. Он вышел на связь где-то через час. Нам нужно минимум 3 пропускных пункта, где будет идти досмотр. В идеале штук 5, конечно. Для начала, башен, штук 20, чтобы перекрыть основные маршруты. Если ты дополнительно возведешь стены, чтобы затруднить проход всем, кто проберется к нам незаконно, то это облегчит задачу. Ну и на все это дело надо пару сотен человек, достаточно сильных, чтобы их не убили с одного удара. Плюс закупить электронику, видеокамеры, пустить дронов, поставить турели нового поколения. Так, что еще, я внимательно слушал этот полет фантазии, с каждым словом все больше понимая, что это прямо сейчас нереализуемо, можно подготовить ловушку для лазутчиков и заминировать их. Также стоит не забывать про технарей, которые все это будут обслуживать. Кстати, ты думал о том, чтобы оказывать услуги? Мы можем продавать артефакты. Если научимся их создавать, можем предложить услуги целителей, но тогда надо создавать отдельный форт-больницу. Стоп, сказал я, хватит пока что. В твоем списке случаев нет тех, кто это все возьмет на себя. Слушай, сказал он раздраженно, ты просил рассчитать, я рассчитал. Это первичные наброски. Перечислял я не просто так, а чтобы изначально закладывать правильную инфраструктуру. По моим расчетам за месяц мы все наладим, но надо уже сейчас набирать новых людей в клан. 1000 человек для начала, еще 2000 через месяц, когда новички освоятся. Опасный ты человек, Иван. Это я еще детально план не проработал. Ясно. Тогда ты ей скажешь Алисе, что она теперь будет заниматься делами торговли. Пусть выяснит, что хорошо продается в других мирах и узнает, какие артефакты мы можем продавать, как в другие миры, так и в рамках нашего. Завис он. А ты уверен, что она согласится? Нет, но больше некому. Или найди другого человека, кому можно достаточно доверять, чтобы назначить на этот пост. Хорошо, энтузиазм Ивана стих. Ну да, ему-то теперь с Алисой разбираться. Отчего я самую малость почувствовать себя злодеем. Если кто-то думает, что магу земли легко создать башню, то он сильно ошибается. Простую форму, да, легко, проще пареной репы. Но это как думать, что дом – это коробка с 4 стенами, где есть пол и потолок, да окно. В башне, даже особо не углубляясь в тему, надо решить несколько задач. Из нее должен быть круговой обзор, чтобы контролировать весь перекресток. Она должна быть достаточно прочной, чтобы рядовой искатель не снес ее одним ударом. В идеале, достаточно прочной, чтобы сильный искатель тоже не снес одним ударом, а потратил на это хотя бы минуту и чтобы у людей внутри был шанс отступить или укрепить защиту. Внутри должно быть место для открытия порталов с легким доступом из любой точки башни. Также внутри желательно разместить все удобства: мебель, еду, воду, туалет и электричество, оружие и боеприпасы. А что касается пропускных пунктов, там в разы сложнее. Про то, что еще надо найти людей, обучить, составить регламенты, наладить распорядок, отработать все это, набить шишки, доработать до приличного уровня. Думаю об этом и понимаю, что проще какую-нибудь войну новую развязать, чем решать вал проблем. Людей катастрофически не хватало. Те, кто имелся, работали на износ. Проблемы то земли никуда не подевались. Во многих городах по-прежнему царил хаос, но не везде. Кое-где уже начала выстраиваться новая вертикаль власти и появился какой-никакой, но порядок. В связи с чем мне подкинули третью проблему. Неожиданно со мной захотели пообщаться новые лидеры, в частности российские политики. Когда Марта передала эту новость, я напрягся. Напрягся и задумался, чего удивляюсь, ведь сотрудничество с властями это закономерный и обязательный шаг. Почему-то я это от себя тщательно скрывал, не желая и секунды подумать над тем, что буду делать, когда настанет этот миг. Настал. Думать по-прежнему нет желания. И я понимаю, почему. Как-то не сложилось у меня что с военными, что с правительством. Слишком я себе на уме. Уже сейчас знаю, что любые их требования воспримут в штыки. В общем, ответил я Марте, обдумав ситуацию, назначать кого-нибудь, кто займется переговорами с правительствами. Хочешь, сама ими займись. Если они захотят получить доступ к перекрестку, то пусть оплачивают проход, как и все. Сильно цену не задирай, это все же свои, но и за просто так никого пускать не надо. Что касается полного контроля, если кто-то хочет это оспорить, то пусть сначала победит меня и докажет, что способен удержать перекресток. Ну, чего-то такого я от тебя и ожидала. Разберусь тогда. Спасибо, искренне поблагодарил я. В следующие дни часть проблем не то, чтобы решилась, но определенно сдвинулась с мертвой точки. Главное достижение – это то, что оба мастера адаптировали занятия так, чтобы их можно было продолжать и в других мирах, истребляя твари, поднимая уровни и помогая качаться молодняку. Спустя 7 дней у нас появились первые группы искателей с новыми для клана стихиями, да и основной состав подтянулся в силах. Торговцы постепенно начали водить караваны и платить нам за пропуск и охрану. Я создал по разработанному Ивану плану башни и пропускные пункты. Марта с Алисой организовали присмотр за этим и начали собирать информацию об экономике других миров. Дела делались, вопросы решались, но настал тот день, когда часть учеников Канта отправились на испытание. С организацией нам помогли. Наконец-то случилось то, чего я так долго ждал. Из одной грани прорвались наши старые враги. Я медитировал на верхушке Эвереста, когда пришел сигнал о тревоге. Ну да, в вопросах собственного развития я не мелочился и нашел подходящее место. Подходящее по нескольким причинам. Во-первых, сами горы, как проявление стихии Земли. Во-вторых, здесь также можно медитировать на стихию ветра, занимаясь ее постижением. В-третьих, здесь суровые условия, а это дополнительная прокачка сопротивления. Жаль, что на верхушке маловато маны, но открытый рядом портал решал этот вопрос. Мана, она как вода, протекает в любую щель. Через этот портал за мной и пришли. Выскочил посыльный, поежился от холода и порывов ветра, и крикнул, что на перекресток напали орки. Добавил он в конце, сейчас фанатиков резать будут, тогда можно и не торопиться, подумал я, медленно вставая. Через пару минут я стоял рядом с Кантом. Насколько это сильный противник, их там несколько племен собралось, с пару сотен противников на данный момент. Воины они неплохие. По меркам обычных людей, замялся я, пытаясь состыковать старые представления о орках с новыми стандартами. Короче, противники они достаточно сильные. Среди них наверняка есть элитные бойцы. Значит, выпускаем? Да, Герман, крикнул Кант так, что чуть не оглушил меня. Воин аж подпрыгнул, настолько мощно это прозвучало. Тут Эрнест сказал, что для тебя есть плевая задача. Сейчас тебя закинут на перекресток. На подготовку, 2 минуты. Хочешь отлей, хочешь зелий возьми или броню обнови. Как окажешься на перекрестке, твоя задача – убить всех. Если это окажется слишком легко, пойдешь в мир орков и не вернешься, пока не встретишь по-настоящему сильного противника. А сколько их? – спросил Герман. 2 минуты уже почти прошли, равнодушно заметил Кант. Я готов, их там 200 и выбегают еще, ответил я на вопрос. А, хм, Герман сорвался с места. Судя по траектории, побежал он на склад, где зелья жизни лежали. Остальные, кто присутствовал на занятии, засуетились, зашептались и занервничали. Пару сотен орков это серьезно, особенно, если Герман собирается выйти против них один. Когда воин вернулся, Кант выделил ему зелье пробуждения ауры, и когда только подготовить успел. «Это твой единственный шанс открыть ауру», — сказал мастер. «Если не будет должного вызова, ты умрешь. Если будешь слабым, тебя убьют. Поэтому немедленно действуй жестко. Пей». Герман залпом выпил. «Что сказали?» «Горько», — сказал он. «Это нормально, что жжется». «Да, ждем еще 30 секунд. Кто ему портал откроет?» «Пусть откроют так, чтобы орки увидели и собрались». А Кант задачу упрощать не собирается. Когда Герман проскочил через портал, его и правда там ждали. Начало боя я пропустил, но через пару секунд вышел на перекресток под невидимостью через другой портал. Кант же остался на базе. Орки вышли из своего мира и к этому моменту разделились на несколько групп. Часть пыталась добраться до торговцев. Их маршруты перекрыты высокими и прочными стенами. Просто так туда не попадешь. Одному каравану не повезло, они как раз выбрали это время, чтобы перейти в другой мир. Наши люди, которые сидели в паре башенной на пропускном пункте, прикроют их. Другая часть орков рванула к фанатикам. Те, как сорняки, оказались упрямыми и живучими, упорно жили внизу, под обрывом и раз в день пытались залезть наверх. Удивительная изобретательность и настойчивость. В клане ставки делали, сколько они продержатся. Как бы там ни было, сейчас фанатики улепетывали, что есть мочи, а орки гнались за ними. Не обошлось и без трупов. Человек 50 на этот момент уже прикончили. Я смотрел на это и не чувствовал достаточного сострадания, чтобы помочь этим идиотам, от которых одни проблемы. Третья часть орков себе путь в чужой мир. Еще несколько групп, которые я сразу не приметил, шли в области духа и пытались скрыться в неизвестном направлении. Я кинул в них молнии и выбросил всех наружу, давая понять, что шутки со мной плохи. Тем временем, Герман сошелся с одним из отрядов. Наверное, орки удивились, когда на них выскочил всего лишь один воин. Удивились и обрадовались. Но тут надо отдать им должное. Они не стали набрасываться толпой, а выставили одного противника, которого Герман зарубил и бросился на остальных. Здесь уже орки миндальничать не стали, полетели навыки, раздался мощный рев и... Герман носился, рубил, убивал, шинковал, пропускал удары и так по кругу, по бесконечному кругу. Я видел, что как бы он ни был хорош, скоро его задавит. Воин действовал, как и сказали, жестко, на какие-то секунды ошеломил орков, но они все же кровожадные и любящие подраться ребята. Быстро взяли себя в руки и уж что-что, а глупо умирать не собирались. Стали разрывать дистанцию, подлавливать воина, тормозить его, путать. Я было начал беспокоиться, но зря. Открылся портал и оттуда выскочил еще один наш воин. Он врезался в спины орков и внес сумятицу, выигрывая Герману пару секунд передышки. Следом открылся еще портал и история повторилась. Через минуты дрались больше двух десятков наших клановцев. Двоим не повезло, их ранили, но остальные бойцы умудрялись их прикрывать и не давали оркам добить. Другие орочьи группы заметили, что происходит, и вышли на подмогу. И да, Кант выпустил на них еще бойцов. Если честно, я искренне верил, что все эти противники достанутся одному Герману, но, видимо, у Канта был свой план. Сначала накрутил людей, потом оценил шансы и решил поднять их с нуля до каких-то более-менее серьезных процентов. Мне потребовалось приложить усилия, чтобы оставаться хладнокровным и не вмешиваться. На моих глазах одному воину снесли голову, второму отрубили руку, третьему. Да я не успевал считать, сколько ран получают люди. Не все, но многие. Так сразу и не скажешь, кто побеждает. Если рассматривать происходящее как боевую операцию, то это полный провал. А если как испытание, то ничего так. Какой-то порядок в этом все же присутствовал. Тех, кто больше не мог продолжать, исправно вытаскивали порталами. Я надеялся, что своевременная помощь поможет им не сдохнуть и не стать инвалидами. Постепенно на поле боя оказалась большая часть тех, кто занимался, но этого было мало. Из грани вышло еще пару сотен орков, и они продолжали прибывать. Наших бы сломило, но тут, на сцене появилась Марта, и я увидел, насколько она изменилась и насколько стала опаснее. Девушка билась клинком, созданным из психической энергии. Он был достаточно плотным, чтобы рубить орков на части. При этом Марта активно применяла свои способности. Она наслала ужас на орков и на долгих 20 секунд сбила их строй, дала нашим необходимую передышку. 20 секунд – это столько понадобилось шаманам, чтобы нивелировать ее магию и пустить в ход свои козыри. Появились духовные звери, магические пчелы из крови, ядовитые облака. Накал в бою вырос в несколько раз. Дальше с нашей стороны подключились и другие маги. Дор вывел своих учеников, и я перестал опасаться, что наши проиграют. В какой-то момент наступило затишье. Где-то через 20 минут после начала боя, орки откатились к своей грани и копили силы, с той стороны продолжили выходить подкрепления. Наши тоже заняли оборону. Маги земли воздвигли стены, за которыми они и укрылись. Я увидел Канта, который ходил среди людей, раздавал указания. Кого-то отправлял на базу, а кого-то оставлял здесь. Через пару минут, когда он закончил, то послал людей в бой. Еще и аурой придавил, лишая возможности остаться и отсидеться. В следующие минуты все было кончено. Из грани перестало выходить подкрепление, и наши вместе с Кантом во главе отряда разнесли орков. Не обошлось без жертв и ранений, но в настолько яростной, с гимном отчаянию и свирепости бойни иначе и быть не могло. Я видел, как Кант крошит орков, и его уровни поднимаются один за другим. Видел, как Герман схлестнулся с двумя орочьими мастерами, которых поддерживали шаманы. Не знаю, чем бы закончилось их противостояние, но Марта выскочила на шаманов и покрошила в капусту. Я видел десятки схваток, со своими вызовами, драмой, победами и поражениями. Не могу сказать, что это был славный бой. Это была тупая и беспощадная бойня, где люди добывали новую силу. Я все ждал, когда появится кто-то уровня князя, но не дождался. Битва кончилась, всех забрали порталами и последующие часы люди приходили в себя. Кто-то получал экстренную медицинскую помощь, кто-то ждал своей очереди, если его раны были не столь серьезны, а кто-то, кому повезло больше других, получал первые наставления от Канта, как нащупать пробудившуюся ауру, как ее развить и укрепить. Путь воинов несколько отличался от пути магов. Я то развивал ее в основном за счет маны. Ну, почти. Мастер Корти показывал и другие практики, которые совместно с тем, чему научил Го, давали поразительный результат. Отличие пути воинов в аскезах, испытаниях и постоянном напряжении. Чем больше воин укрепляет себя за счет ауры, тем сильнее она становится. При этом тратятся жизненные силы, поэтому воинам нужно хорошо питаться, в разы сытнее, чем обычным людям, и желательно употреблять всякие добавки. А не за этим ли Кант присоединился к искателям и набирает уровни? Прям интересно, какую он стихию захочет получить. Через пару часов после возвращения мне поступил доклад. 11 человек погибло. Никого из тех, с кем я плотно общался, но все равно, они были частью клана. Стоило ли оно того, время покажет. Еще около 50 человек были выведены из строя минимум на неделю. Остальные отделались достаточно легко, чтобы целители их поставили на ноги в ближайшие сутки. Многих жертв бы удалось избежать, будь у нас больше целителей. А еще будь нормальная больница, оборудование, мастера-целители, артефакты, зелья и все прочее, что серьезно может облегчить спасение пострадавшего. Надеюсь, в скором времени вопрос решится, как и многое другое. Глава 21. Познание. Если у тебя есть аура и познание, которые позволяют изучать буквально что угодно, то что же выбрать объектом изучения? На этот вопрос я отвечаю вот уже земной месяц. Время пролетело быстро, со свистом, оставляя легкое послевкусие и недоумение, а как так вышло, что столько дней прошло. К своему стыду, я долго ломал голову, как мне познать систему. Интерес к ней понятен, что может быть интереснее штуки, позволяющие наделять людей различными способностями. Чтобы познать что-то, на это надо обратить взор, прощупать это аурой. Но что, я пытался познавать отдельные навыки и не сразу сообразил, что все гораздо проще. Есть как минимум две вещи, которые однозначно являются проявлением системы. Уровни над головами искателей и окно персонажа, которое можно вывести перед собой и изучить, что к чему. Система не сразу открыла свои тайны, далеко не сразу. Первые дни, когда начал изучать, я словно головой об стену бился, а потом подобрал ключик, и познание вместе с аурой позволили узнать кое-что интересное. Первыми сдались надписи с уровнями. Они служили, как способ опознания элементов системы. Сам по себе этот факт не особо интересен. Выделяется он лишь тем, что стал первым познанным. Второе, над чем я бился, это над природой навыков и характеристик. За счет чего система усиливает искателей, ответ я нашел. Смог выследить отдельный тип энергии, не такой, как мана. Аналог я подобрать не смог. Эта энергия была настолько неуловимой, что мне едва удалось ее зацепить, чтобы распознать и вообще понять, что это что-то отдельное. Я смог проследить, что если искатель накопил много очков, то этой энергии в нем становится больше. Собственно, именно так я ее и заметил. В момент же применения энергия уходит куда-то внутрь организма и становится гораздо менее заметной. Что это за энергия, откуда она берется, как называется, это я пока распознать не смог. Как и научиться управлять этой энергией напрямую. Мне тупо не хватало способностей. Это как пытаться черпать воду дырявым ведром. Вроде коснуться могу, а набрать и зацепить, нет. Поэтому почти весь месяц я уделял время на то, чтобы развить свою чувствительность и научиться распознавать эту энергию. Не скажу, что она была повсюду, или я ее не везде мог ощутить. Она скапливалась в искателях в основном, но я видел проявление и в окружающем мире. Самое важное открытие, в случае смерти искателя, малая часть уходила в качестве бонуса тому, кто победил его, а другая, большая часть, предположительно все то, что искатель накопил, уходила куда-то в другое место, просто испарялась. Хотел бы я найти это место и понять, как все работает. Эта энергия была не единственным, что я узнал. Гораздо более обширные ответы пришли, когда я изучал пространство мастеров. Смог найти ответ, зачем оно нужно. Как-то мне рассказывали, что система была придумана для быстрой подготовки воинов, способных противостоять демоническому вторжению. Пространство мастеров служило ровно той же самой цели, только своим способом, накапливало знания. Но чем дальше в лес, тем интереснее ответы. Я стал изучать чужие навыки, стихии и обнаружил, что это все связано с пространством мастеров. Как бы так объяснить? Не так легко это сделать, если собрал далеко не все пазлы. Пространство мастеров – это как гигантский сервер, отвечающий за хранение всего многообразия знаний. Ветки навыков, которые искатели получают вместе со стихиями, откуда это берется? Что, сами стихии и навыки придумывают? Мои изыскания говорят, что нет. Именно это пространство выступает поставщиков выстроенной и готовой системы конкретных умений. Вопрос на миллион, кто придумал систему умений? Сама система или кто-то другой, предположительно ее создатель? Четкого ответа я не узнал. Возможно, система каким-то образом считывает опыт искателей и как-то на его основе генерирует навыки. Может быть и так, что кто-то изначально придумал все эти умения. Если появится новый навык, которого раньше не было, то можно говорить о том, что система навыков динамичная, а не статичная. Жаль, что инструкцию, как создавать навыки, никто не предложил. Так бы сразу было понятно, что к чему. Если искатели могут создавать навыки, значит они систему и обогащают. Если не могут, значит либо сама система, либо кто-то другой. Но навыки это одно, у пространства мастеров еще и другая функция есть – опыт. Подозреваю, что случись новая война с демоническим веером, доступ к этому пространству получит если не все, то большинство, как и навык моделирования. Отдельный вопрос, почему мне этот навык доступ выдали? Потому что я красавчик или у этого другая, менее приятная причина. Следующую задачу, которую я перед собой ставил, это понять, как именно система изменяет организм, как управлять этой скрытой энергией и как ее собирать. Не уверен, что это когда-нибудь удастся, но попытка не пытка. За последние недели база серьезно разрослась, а если по факту, то появилось несколько баз. Мне в сад, бросил я дежурному магу порталов, который куковал в комнате переброски. Тот кивнул и, не вставая со стула, открыл портал. Такие комнаты теперь есть на всех базах и всех ключевых точках. Каменная база появилась в горах, где практиковались маги земли и металла. Воздушная, тоже в горах, но если предыдущая скрывалась в низине, то это наоборот, ближе к верхушкам. Если честно, то воздушная база была самой веселой. Маги ветра разработали, а точнее доработали костюмы для полетов и даже новички на этом пути могли выдавать кульбиты и летать на дальние расстояния. Поэтому горы они и выбрали. Перепады высот, сложные потоки ветра, ну и вид красивый. Еще одна база находилась на перекрестке само собой. За месяц клан все же смог привлечь и воспитать новых членов, так что кадровый дефицит отступил. Почти месяца все же мало, чтобы вырастить полноценного бойца, но заткнуть основные дыры получилось. Не могу сказать, что на перекрестке спокойно. Нас чуть ли не каждый день пытались прощупать. Раз в неделю стабильно серьезная битва выходила, а то и чаще бывало. Но держались пока. Никто из князей так сюда и не полез, поэтому я все еще ходил со званием мастера. Четвертая база находилась в Германии. Не совсем база, а скорее медицинский центр. Наш легендарный целитель снова ушел с войны и с новыми силами взялся за свое дело. А там как-то так вышло, что именно немцы предложили ему лучшие условия. А может дело в том, что они были первыми, кто додумался предложить этому человеку хорошие условия. Свой отдельный медицинский комплекс, полное финансирование, лучшие врачи, технологии, исследования, надо отдать им должное, они не мелочились. Может, предложи кто из России то же самое, и быть центру на земле русской, но, то ли не подумали, то ли не успели сообразить, то ли еще что. Учитывая, что целитель поставил условие, что лечить будет всех и достижения медицины станут общемировыми, то это не так уж и критично, не считая того, что немцы первыми будут получать услуги, ну и репутацию свою укрепит, не только как медицинский кластер, но и как одно из государств, первым наладившим порядок на своих землях. И, наконец, пятая база под кодовым названием «Сад». У нас ведь появились маги природы. Серьезные ребята, медленные в атаке, но если уж дать им время развернуться. Алиса, которая плотно занялась торговлей, смогла добыть кое-какие ценные растения. Я тоже в этом поучаствовал, по наставлениям Канта отправившись в магический веер и да, снова украл, но что поделать. Таким образом у нас сначала возникала идея сделать отдельную базу, а потом это мероприятие разрослось, в буквальном и переносном смысле, и уже начало поставлять кое-что важное лично для меня. Эрнест, выбежал мне навстречу толстый мужичок, в тихом омуте черти водится. Это первые слова, которые приходили на ум, если знать, кто перед тобой. Виктор, кивнул я, получилось, да, идемте, будете проверять. Виктору лет 40, полноватый, с отчетливо наметившейся лысиной, учеными степенями в области биологии и генетики. В общем, регалии можно долго перечислять. Его Мария в клан привела, подкупила тем, что он может получить способности повелевания природой. Получил. А дальше мы помогли ему в ускоренном темпе прокачаться и поднять 60-й уровень. У этого интеллигентного на вид мужичка оказался воинственный характер. К иномирным захватчикам он не питал никакой любви и ни разу не заикнулся о ценности всех жизней во Вселенной. Вместо этого он с одинаковым хладнокровием перемалывал, как твари, так и вражеских искателей. Как итог, Виктор поднял навыки контроля и изменения растений на максимальный для него 50-й ранг, поднял дух и интеллект, и теперь руководил садом. «Красавцы!» – протянул он с любовью. «Мы прошли через коридор в одну из теплиц, где Виктор на пару с помощниками вел исследования и проращивал мой заказ. Заказ был связан с новой возможностью изменять тело. Перед тем, как плотно этим заняться, я нашел в пространстве мастеров того, кто в этом хорошо разбирался. Потом сам долго изучал с помощью познания новые возможности. В моделировании тоже тесты устраивал, пытаясь определить, какого конечного результата хочу добиться. Развитие организма, так или иначе, упиралось в три составляющих. Строительный элемент, мана и аура. С последними все понятно, а вот со строительными элементами вышла загвоздка. Если я хочу сделать кожу крепче, то мне надо и есть что-то такое, что организм переработает и пустит на обновление. Стоит ли говорить, что обычная еда здесь не подходит? В крайнем случае можно и ее, но изменения тогда будут длиться столь долго, что я раньше состарюсь, чем закончу вносить правки. Я хотел добиться того, чтобы мое тело стало идеальным проводником для маны и ауры, плюс перешло на тот уровень, где экстремальные нагрузки станут нормальными. Но это первая цель. Вторая – изучить тела богов и попытаться смоделировать то, как их тела устроены. На самом деле я уже начал изучать этот вопрос. Не с самих богов, их под рукой не оказалось. Зато оказалась одна дочка богов, с очень непростым организмом. «Неплохо», — ответил я Виктору, — «есть идея, как это приготовить. То растение, которое он прорастил, лучше всего отвечало моим запросам. Оно проводило ману и ауру, содержало повышенное количество питательных элементов». «Да это как салат», — задумался Виктор, — «думаю, можно жевать просто так. Попробуйте», — спросил он с каким-то маниакальным интересом. «Тестовые испытания, как понимаю, не проводились», — вздохнул я, — «ну давайте, думаю, мой желудок что угодно переварит». Виктор закивал и убежал. Вернулся он с ножом, срезал несколько стеблей и передал мне. Я откусил кусочек, пожевал, прислушиваясь к ощущениям, и вынес вердикт. С точки зрения вкуса, как жеваная подошва с кислинкой, немного напоминает сельдерей. А сельдерей — это последнее, чтобы я стал есть в здравом уме. Изменения, это Виктор так попросил, чтобы я своими методами изучил влияние растения на организм. Я доживал остатки, стараясь абстрагироваться от вкуса. Сверхвосприятие – это не только улучшенный слух или зрение, это еще и возможность наблюдать многие процессы в организме. С помощью ауры я мог отследить, как пища попадает в желудок, как там разлагается, как питательные вещества распределяются дальше. А еще я мог отследить влияние той или иной еды на те задачи, которые я поставил организму. Это лучше, чем обычная пища. Где-то раз в 200. Я понаблюдаю еще за собой, но вы продолжайте работы. Если придумаете, как еще улучшить растение, замечу, что это и так были уже улучшенные образцы. Да-да, конечно. Мы тогда продолжим исследование. И придумайте, как это готовить, а то вкус ужасный. Хорошо, смутился он. Смутился от того, что для него область готовки была чем-то незначительным. «Или найдите того, кто решит этот вопрос», — намекнул я, что не обязательно самому этим заниматься. «Да, точно. Странный он все же, как сказала бы Марта, социально неадаптированный, но полезный, здесь не поспоришь». Когда начались титры, включили свет. Саша поднялась, закинула в пакет из-под попкорна пустую баночку с мороженым, обертку от шоколадки и отправилась на выход. Мусор она скинула в корзину и вскоре покинула кинотеатр, на секунду остановившись и подумав, куда отправиться дальше. Сегодня Саша позволила себе выходной. Мир Эрнеста оказался интересным и культурно развитым. Не так, как ее родной мир. Здесь не было утонченного лоска, который возможен только в мире, которым правит богиня. Зато здесь было многообразие, технологии и Голливуд. Саша полюбили кино. Еще она полюбила театры, каток, картинные галереи и мороженое. Эрнест сдержал обещание и накормил им девушку. Они даже вместе несколько раз выбирались в города и отдыхали, болтая ни о чем. Саша не могла для себя понять, что это такое, вежливость учителя или все же свидание. Эрнест не делал никаких явных шагов, и девушку это начинало бесить. Но лезть самой было выше ее достоинства, поэтому, чтобы не загружаться, она либо училась, либо сражалась, либо развлекалась, вкушая новый и обширный мир. За свои развлечения ей было немножко стыдно. Этот стыд она переняла у Эрнеста. Парень ей ничего такого не внушал, но он был образцом самоотдачи, постоянно занимаясь чем-то полезным, да еще в этом своем моделировании. Поэтому Саше было неловко, что она так впустую тратит время. Шагая по улице, разглядывая вывески и людей, безмятежно бредущих по своим делам, девушка вспомнила, как поучаствовала в бойне пару недель назад. Тогда на перекресток прорвались маги крови, увели несколько сотен фанатиков, принесли их в жертву и быть беде, если бы не подоспевшие клановцы. Саша тоже пришла и пролила много крови, как своей, так и чужой. Ее потом еще два дня лихорадило. Тогда погибло около 30 человек из клана, так что она еще легко отделалась. Кто-то пару недель в себя приходил, ей досталось сильнее многие, но организм дочери богов был способен справиться и с не такими трудностями. Участие в битвах примирялось с тем, что она иногда позволяла себе бездельничать. Это было нужно, чтобы не свихнуться. Жизнь не сводилась лишь к учебе и сражениям. Надо и на себя время находить. Размышления девушки прервались, когда она увидела впереди мужчину. Того, кого меньше всего ожидала увидеть, прогуливаясь по улицам чужого города, отца. Он был одет в пальто, джинсы и кеды. Саша успела изучить моду этого мира и оценила, что отец одевался не наобум, а со вкусом. Мысль, что могучий бог ходит по магазинам, чтобы выглядеть стильно, вызвала усмешку, но Саша не стала показывать ее. «Привет», — сказал отец, безмятежно, с искренней улыбкой на лице, словно это не они говорят, а обычные люди, которые случайно встретились и рады друг друга видеть. «Привет», — кивнула Саша, чувствуя смятение. Отец никогда не баловал ее встречами просто так. Каждая встреча несла с собой что-то. И пока статистика говорила, что это что-то чаще всего бывает не очень хорошим. «Неужели не рада видеть меня?» — усмехнулся Бог. «Конечно, рада», — ответила Саша. «Обнимемся». Бог на секунду замер, а потом все же обнял дочь. Она сомневалась, что это было искренним замешательством. Скорее он специально показал эту реакцию. А может и нет. «Ну», — протянула она, — «что на этот раз?» «Как всегда», — вздохнул Кадиас, — «ты мне нужна в другом месте. Но Эрнест останется здесь. У него другое задание. Я сама по себе?» «Не совсем. Я отправлю тебя на войну. Будешь помогать держать оборону, сражаться. Так я и так вроде на войне. Здесь пока тишина, а там все плохо». «Ну спасибо, отец», — фыркнула она, — «что не даешь скучать». «Да ладно тебе», — отмахнулся он, — «у меня для тебя подарок, который скрасит горечь путешествия. Хочешь меня купить?» «Именно», — не стал он отрицать. «Держи». Кадиас протянул металлические крылья. Небольшие, они легко умещались в его ладони. Саша протянула руку и аккуратно дотронулась, прощупывая артефакт аурой. «Цени. Уникальная в своем роде вещь. Одному богу пришлось умереть, чтобы я смог их создать». «Умереть? Ты убиваешь богов?» «Случается». «Ясно». Саша не знала, что сказать об этом, и поэтому решила вовсе не думать о словах отца. Она сосредоточилась на подарке. Очень уж он был необычным. «Что это и как работает?» «Бери», — передал он крылья, — «сожми покрепче, не бойся». Саша вздрогнула, когда крылья рассыпались и металл побежал по ее руке, проник под кожу и впитался в организм. Чувствуешь? Представь, как у тебя вырастают крылья, направь ауру и ману, Кадиас говорил, вкладывая в голос силу. Саша, ведомая его волей, сделала, что сказано, и у нее за спиной распахнулись крылья. Она дернулась, качнулась в сторону, подлетела над асфальтом, когда крылья взмахнули. Вокруг раздались крики. Люди увидели, что происходит. Кто-то побежал, кто-то начал снимать на телефон, но Саша не особо обращала на это внимание. Кадиас так и вовсе. Ему не было никакого дела до реакции прохожих. Не забудь потренироваться, как следует. Это не полет магов ветра, но тоже неплохо. Куда я должна отправиться? Спросил Саша главное, втягивая крылья обратно. Те ощущались, как родные. При этом они не тратили ману, были полуматериальными и почти ничего не весили. Отец не лукавил. Этот артефакт и правда был уникальным. На границу с Цветной Империей. Саша молча кивнула, принимая к сведению, что в ее жизни началось новое то ли приключение, то ли испытание. Глава 22. Наступление. Обнаружить бога ветра у себя в спальне, когда просыпаешься, это как внезапно осознать, насколько уязвима вся твоя оборона и защита. Намек понял, вместо приветствия сказал я, не переживай, никто из богов не рискнет покинуть свою территорию и отправиться за тобой. Как дела? Спросил я, присаживаясь на кровати и осматривая Кадиаса, который на этот раз заявился в пальто. Заберу дочку у тебя на время. Хорошо, а что тут скажешь? Когда бог говорит, надо молча слушать. Я рискнул активировать познание и уставиться на Кадиаса. Не думаю, что смогу узнать его секреты, но вот подсмотреть, из чего состоит его тело. Это нагло и как минимум невежливо, тут же среагировал он. Считай, что это твоя плата за то, что снова меня подвяжешь на какое-нибудь забористое задание. Кажется, никто не думает, что я могу заглянуть просто так, бог вздохнул с горечью, на показ. Ага, так что, замутим новую войнушку, кто-то хочет на нас напасть, а во, все же первый вариант. Я хочу, чтобы ты атаковал мир смерти, всего лишь, предлагаешь его захватить, да зачем нам этот безжизненный мир, удивился Кадиас. Нет, твоя задача уничтожить как можно больше князей. Хах, вырвалось из меня. Знаешь, это даже подкупает. По мелочам ты не размениваешься. То умереть за твои идеи, то за дочкой присмотреть, то князей убивать. Ты уже дорос до уровня князя. Осталось получить этот статус официально. Пока будешь уничтожать магов смерти, поднимешь то, что осталось. Тебе ведь самая малость осталась, так? Приподнял он бровь. Князи смерти давно слоем пыли покрылись. С ними разобраться будет не так сложно. Но ты предлагаешь биться на их территории. Допустим, я смогу победить князя. Одного, если повезет, то двух. Когда ты победишь первого, твоя сила увеличится. Напомнил бог, с остальными будет проще разобраться. Что с богами? Они будут смотреть, как их войска уничтожают. А это самое интересное. Выставил Кадиас вперед палец. С богами буду разбираться я. Давай уточним. Разбираться – это убивать? Ты пойдешь со мной? Хочешь сделать это вдвоем? Звучит почти романтично, рассмеялся он. Глаза при этом остались холодными. Привлеки свой клан. Им ведь тоже надо развиваться. В чем смысл нападения? А разве тебе не хватает причин? Маги смерти противоречат самой жизни. Они постоянно лезут в твой мир и не прочь сделать его очередным доминионом смерти. Кто знает, может они уже где-то окопались, плодят нежить, призывая всадников, создают алтари. Это постоянная угроза, которую лучше отодвинуть, как можно дальше. Сколько богов ты собираешься убить? Кадиас оскалился. Зло опасно, вызывающе. Всех, кого найдем. А конкретнее, с чем нам предстоит столкнуться? Возле самой грани стянуты войска и подавители. Бей в полную силу, чтобы пробиться. Сначала против тебя бросят мастеров и всю армию. Сразу же начнут подтягивать новые войска. Когда уничтожишь их, придется выйти князьям. Тем более, они ведь тебя назначили врагом народа. Не смогут проигнорировать. Когда расправишься с первым князем, они поймут, что все серьезно. Скорее всего придут сразу несколько князей, но на это у них уйдет время. Ты сможешь отдохнуть и восстановиться. Уйди из их мира, сделай вид, что атака закончена. На следующий день приди снова и так до тех пор, пока кто-то из богов не вылезет со своей территории. И что тогда? Не задавай глупых вопросов. Цокнул он, тогда вмешаюсь я и возьму богов на себя. Твоя задача отгонять мелочи и не мешаться под ногами. Вопрос я задал этот не просто так. Мне требовался прямой ответ, чтобы не возникло недомолвок. Сколько времени на подготовку есть? День. Ты ведь и так готов. Сказано это было так, что сразу понятно, речь не только про мою силу, но и про другую подготовку, которую мы вели в течение месяца. Хорошо, вот и славно, встал он со стула, тогда удачи. Стой, у меня есть вопросы. Опять, обернулся он, что такое система? Мы уже с тобой говорили об этом. Цель системы – плодить бойцов против демонических легионов. Если это и так, то это малая часть ответа. Если смысл системы – сдерживать угрозу, то кого она защищает? Хороший вопрос, медленно кивнул Бог, я не знаю. Не знаешь или не хочешь говорить? Не знаю. А ты искал ответы? Конечно. Жаль. У меня есть еще вопрос. Какую энергию собирает система? А во, выдохнул он, оглядывая меня по-новому, признаю, удивил. Ответишь, эта энергия называется Ихор. Что ты о ней узнал? Что она собирается в искателях? Что она уходит на их развитие? Что она куда-то испаряется, когда искатель умирает? У меня есть теория, проговорил задумчиво Бог, что система и есть тот, кто собирает эту энергию. Я изучал вопрос, как часто появляются новые миры в веере. Последний, если не считать твой мир, появился где-то 200 лет назад, до этого 210, предыдущий до него 250. Каждый раз время сокращается. Хочешь сказать, что эта энергия уходит на что? Открытие новых миров? Создание новых миров, я не знаю, улыбнулся он, думаю, не только на это, на защиту от демонического веера, тоже, может еще на что, это все, что ты хотел спросить, да, тогда до встречи, еще до того, как Бог дошел до двери, он исчез, ни аурой, ни какими-то другими чувствами я его не ощущал, запустив тут же моделирование, принялся разбирать диалог, Кадиас знает про энергию и называет ее Ихором, чем выше звание у искателя, тем выше в нем Ихора, значит в богах его должна быть максимальная концентрация, а не Ихор ли собирает Кадиас, чтобы реализовать свой безумный план по созданию отдельного веера, а не хочет ли он занять в этом веере место системы, то есть некоего верховного, находящегося на недосягаемом уровне божества, я представил, что будет, если у него получится, создал он свой веер, там будет с десяток или даже сотню миров. Что, если Кадиас ограничит уровень развития, или вовсе отменит систему? Получится обычная жизнь, без всего того, к чему я привык. И ладно это, но сам-то Кадиас останется на самом верху, бессмертный, способный сделать с населением, что угодно. Ох, не знаю, готов ли я оказаться в настолько большой зависимости от одного существа. Система в этом плане лучше. Она выступает безликой стороной. Почти. Может это всего лишь особенность восприятия. Кадиаса я знаю лично и отчетливо осознаю, что у него свои интересы. А система, ну это просто система. У нее есть какие-то свои цели, но это как продвинутый компьютер, работающий по заданному алгоритму, который я неплохо изучил и научился использовать на благо себе. Да уж, есть над чем подумать. Но не только над этим. Я все же кое-что уловил, касательно особенностей его организма. Во-первых, выдающуюся концентрацию Ихора. Если сравнивать меня и его, то это как лужа и большое озеро, а то и море. Во-вторых, физическая составляющая тела. Что-то настолько невообразимое, отличающееся от обычных тел, что я даже не знаю, как это описать. Чуть пощупал, запомнил, но что дальше с этим делать, не знаю. Атаку я начал ровно в 10 утра. Точность времени выбрана не просто так. Остальные, кто собирался участвовать в нападении на мир смерти, также рассчитывали свои ходы с привязкой к часам. В 10 я раздвинул камень, освобождая проход к грани. Тут же нанес удар, пошатнув защиту. На самом деле сюда я пришел еще полчаса назад и аурой прощупывал, что и кто находится по ту сторону. Как и предупреждал бог ветра, никого сильнее мастеров смерти я не нашел. Зато нашел хорошо налаженную защиту, настроенную в первую очередь против ядер, которые я не раз демонстрировал. Это были кинетические щиты, десятки артефактов, призванные для того, чтобы отразить и выдержать любой физический урон. Поэтому я и ударил сам, магией, с помощью ауры доставив заклинание прямо во вражеские ряды. С той стороны полыхнуло, земля разошлась, вырвались лезвия ветра, ударили молнии. Вражеское войско пришло в движение. Маги пытались среагировать, взялись перенастраивать защиту. Часть из них умерла, ослабляя общую оборону. Я отлетел от грани и ровно в 10.01 открылся портал, откуда вылетала разогнанная металлическая болванка. На этот раз не шар, а конус, цель которого была в том, чтобы сосредоточить всю разрушительную силу в одной точке и прорвать защиту, что болванка с успехом и сделала, улетев куда-то вдаль. Портал закрылся, открылся новый, и через секунду оттуда вылетело ядро. В этот раз ударило гораздо сильнее. Еще до того, как буйство стихии утихло, я залетел внутрь и принялся точечно выбивать очаги сопротивления. Мастеров смерти глушил и закидывал к грани. Так я развлекался минуты три, пока не зачистил территорию рядом с проходом. В 10.04 открылся новый портал, откуда повалили клановцы. Часть из них хватала мастеров и утаскивала к себе. Те, кто готов взять новый уровень силы и выполнил остальные требования, получит возможность сделать последний шаг, то есть в безопасном формате грохнуть вражеского мастера. Другая часть клановцев принялась сходу возводить оборонительные сооружения и брать проход под контроль. Особенность магии пространства в том, что нельзя открыть проход между мирами. Или, если быть точным, у нас этой возможности нет. Поэтому сначала надо подойти с той стороны, пройти через грань, оказаться в другом мире, оглядеться, и вот тогда. Маги смерти были готовы. Они стали выскакивать из теней, и это закончилось бы гибелью многих из наших, если бы не Кант, Герман и Марта. Кант, с ним все понятно. Он мастер-воин, и этим все сказано. Его контракт истекает через несколько дней, и он согласился почувствовать в заварушке. Наверное, за тем, чтобы поднять уровни и набить очков. Он, кстати, определился с тем, какую стихию взять. Пространство. Я дал добро, с принесением клятвы тем, что он не будет передавать знания дальше. На вопрос, почему именно пространство, он ответил, что всегда любил путешествовать, но не любил на это тратить время. Уверен, это малая часть ответа, но остальная часть пусть останется при нем. Тут и так несложно догадаться, у магии пространства есть очевидные выгоды. Кант врубился во вражеский строй и прошелся, как косой, вырезая их пачками. Следом за ним двигался Герман с Мартой. С нашим воином тоже ясно. Он лидер, сильнейший боец и обязан соответствовать, что и доказывал раз за разом на тренировках, вырвавшись вперед. У нас появились и другие сильные бойцы, которые развили ауру и вышли на новый уровень, но он удерживал первенство среди воинов. Марта же особый случай. Она тоже сделала большие успехи, но все же использовала ауру по другому назначению, что не мешало ей с потрясающей эффективностью крошить врагов пачками. Да и я в стороне не стоял, прикрывая клан от сильнейших атак и уничтожая ключевые группы, если ими никто не успевал заняться. Так прошло еще минут пять, пока накал чуть не затих. Мы откатились к грани, заняли оборону, и на земле первая группа магов пространства держала порталы, чтобы разогнать ядра за счет свободного падения и той магии, что в них была вложена. Вторая группа магов помогала им наводить портал на земле рядом с гранью. Третья группа, за которую отвечал сам Михаил, держала открытым портал по эту сторону. Получился портальный тоннель. Ядро в портал от второй группы вылетало рядом с гранью, пролетело через нее, влетало в портал в мире смерти и вылетало там, где указывал Михаил. Я уже бывал в этом мире, знал, что здесь множество курганов, эдаких складов для нежити. Вот по ним ядра и полетели. Сначала по ближайшим, откуда уже поднималось мертвое войско, а потом и по дальним. За месяц мы несколько сотен ядер подготовили и были готовы к полноценной войне. Самое сложное в этом – координация действий. Одна малейшая ошибка, и в лучшем случае ядро не прилетит, в худшем – ударит по своим же. На всякий случай маги Земли держали щиты вдоль траектории полета, но, надеюсь, ошибок удастся избежать. Не зря же порталисты столько тренировались. За пару минут они разнесли больше двух десятков курганов, и это было только начало. Тут стоит отметить, что ядра создавал не только я один. Другие маги тоже приложили руку. На самом деле все, кто мог приложить, сделали это. Прелесть в том, как распределялся опыт. Система не делила очки навыков и характеристик. Бонус всегда доставался кому-то одному. Но система была справедлива, и если ты поучаствовал в убийстве, ничего не получил, то получишь в следующий раз, а тот, кто получил, ничего не получит. В общем, опыт и бонусы распределялись равномерно, согласно вкладу каждого. Поэтому даже те, кто не участвовал в прямых сражениях, что-то дополучали. Убедившись, что здесь все идет по плану, я отправился на разведку, активировав полет. Это было заранее обговорено. Уничтожение курганов – это лишь заявка, повод выманить князей. но уверен, дальше есть более жирные цели, чем курганы, те же храмы богов. Вот, чтобы я с удовольствием разнес. Меня попытались остановить. Какой-то князь сделал свой ход, но настолько быстро и ловко, что я не успел его поймать. Из тени вылетела черная сеть, которая чуть меня не сцапала. Князь не рассчитал упреждения. Я оказался слишком быстр, чтобы попасть в сети. В первый заход храма я не нашел, зато отыскал что-то типа производственной базы, где массово клепали нежити боги знают, что еще. Достав маяк артефакт, сжал его, активируя. Отлетев в сторону, увидел, как открывается портал и оттуда вылетает особый снаряд. Для того, чтобы разрушить обычный курган, создавать что-то мощное не надо. Достаточно просто металлического и каменного ядра. Те заряды, которые мы вкладывали, шли как страховка. Для особых целей имелись особые снаряды. Один такой и вырвался, оставляя за собой дымный след. Когда он достиг цели, земля дрогнула, скалы разошлись трещинами, поднялось облако пыли и раздался мощнейший взрыв, перемалывая все и вся. Убедившись, что здесь дела закончены, я рванул дальше. Пока армия смерти не опомнилась, от меня требовалось разузнать как можно больше про их территорию. Следующее, что нашел интересное, это армию, спешившую в сторону грани. С той скоростью, которую я увидел, им минут 30 бежать, но это же нежить, они не знают усталости. Я врезался в их строй, сметая со своего пути и оставляя просеку. Много сил я не тратил, их нужно беречь для решающих боев, а эта мелочевка так, лишь способ создать больше хаоса. То, что я улетал все дальше вглубь земель смерти, было сопряжено с риском, что на клан нападет кто-то из князей, а то и вовсе, бог. Поэтому я мог потратить на это несколько минут, не больше, но несколько минут с моей скоростью, это сотни километров. Я пометил еще несколько целей и вернулся к своим, как раз вовремя. Их окружили со всех сторон и активно давили, стараясь уничтожить или вытеснить обратно, на перекресток. Обрушив на спины врагов разрушительную магию, я дал время своим спокойно отступить. Это тоже было частью плана. Искать ли способы сражаться, только пока есть мана, не считая воинов, разумеется. Но как бы там ни было, у армии смерти неоспоримое численное преимущество. Наши бы и секунды не продержались, если бы не такие уникумы, как я, Кант или Герман с Мартой. Только вот у фракции смерти тоже есть уникумы, которые уже начали сюда стягиваться. Я уничтожил их, но и мои запасы сил не бесконечны. Поэтому, подняв пылевую бурю, накинул на себя невидимость и улетел в сторону. Расчет был на то, что меня заметят не сразу и подумают, что я отступил. Посмотрим, сколько удастся так продержаться. Глава 23. Война. За последний месяц я не только общей практикой занимался, в искательстве тоже продвинулся. Благодаря тому, что к нам регулярно кто-то пытался пролезть, набил 120 очков характеристикой навыков. Это немного, но тут надо понимать, что с большинством лезущих к нам разбирались клановцы. Им ведь тоже силу набирать надо. Сейчас, за время короткой битвы с армиями смерти, я получил еще по 78 очков и взял новый уровень. К сожалению, не так много, как хотелось бы, но у мертвяков-искателей не так много, как кажется. Большая часть войск – это нежить, а не искатели, за них бонусов не дают, зато опыта много падает, за массовость.